Ну, вроде так никто не делает, чтобы не нарушать статут, и это неприлично, не делает, или вы не знаете, чтобы так делали, и что вы вообще знаете об умных и сильных волшебниках. Они бывают очень разные, но одна общая черта есть у них всех. Они, если сильно захотят, на самом деле могут все, а вот остальные, и маглы, и простые маги, нет. Ну а насчет нарушения статута, никакого нарушения не будет, если оставить артефакты, зелья, волшебную палочку и все прочие магические дома, а в быту пользоваться только магдловскими средствами, начиная с носков и зубной пасты и заканчивая самолетами и врачами. Да-да, глядя на наши удивленные лица, утвердительно мотнул головой Гувер. Вы правильно догадались. Я, пример такого волшебника, отучился в магдловском колледже 4 года на эксперта-криминалиста, а для полного погружения в среду все то время жил среди магдлов как обычный магдл, практически не пользуясь магией и не общаясь с волшебниками. Некоторые после такого считают меня немного странным, ну да это взаимно. И как это? С неприкрытым любопытством спросил Эрни. Непривычно, очень, особенно поначалу, и без магии сложно, рука так и тянется к палочке, а палочки-то и нет, а не сложно было в настолько, кхм, взрослом возрасте привыкать к совсем новому, уж я-то, как никто другой, мог понять принесенную Гувером жертву. А как же начальное образование, и как получилось встроиться, затеряться, в общем, быть незаметным среди магдлов? Хех, поморщился Гувер, тут ты прав, это действительно было сложно, требовался непрерывный самоконтроль, чтобы не сорваться, магический выброс при сильных эмоциях, особенно если долго не колдовать, это вполне обыденный момент, правда, я нашел отличный способ разрядки, драка, ты бьешь, выплескиваешь ярость, тебя бьют, магия потом сама тебя лечит, разряжается. Что касается недостатка знания и плохой успеваемости, тут я быстро наверстал, а поначалу просто парировал деньгами. Уж в фунтах-то у нас никаких лимитов не было. Поведение, тоже никаких сложностей. Учился на юге, а представился приезжим, родом из небольшого шотландского Хейленд-клана с самого севера. Там информации о таких, как я, практически не было. Так что очень быстро они сами себе придумали все нужные объяснения. Шутили про дикого горца, уставшего в юбке пасти баранов и спустившегося в долину за виски. Похоже, везде, где есть горцы, есть прецедент и спустился с гор за солью, подумал я с усмешкой. Ну а Гувер тем временем, можно сказать, добил парней фразой. Для того, чтобы оставаться в курсе текущих тенденций развития, каждый из нас регулярно проходит дополнительные тренировки, 2-3 месяца жизни среди магдлов, ведь умеют же волшебники, когда хотят, нормально въехать в тему. Отдал я Гуверу должное и поперхнулся от пришедшей в голову мысли. Похоже, я опять за деревьями не увидел леса, хотя, казалось бы, все лежит не просто на виду, а под самым носом. Умеют, когда хотят. В очередной раз я совершил ошибку, доверившись тому, что видят глаза и слышат уши, без хотя бы самой простой логической оценки фактов. А ведь раз существование волшебников до сих пор не раскрыто, раз статут не сломан, то это означает, что соответствующие службы выполняют свои обязанности как минимум удовлетворительно. То есть волшебники, такие вот, как Гувер и Смит, а также большие начальники вроде Фаджану просто не могут быть теми клиническими идиотами, какими зачастую кажутся. Таким образом, это означает, а когда не хотят, не умеют, черт. Похоже, отношение к магловедению такое, какое оно сейчас, это не случайная ошибка, а умный и предельно циничный расчет. Образ окружающего мира у меня в голове рассыпался, для того чтобы получившаяся мозаика сложилась в совсем другую картину. Действительно, если ничего не знающий о магдлах волшебник для первого посещения другого мира оденется, как клоун, то как люди, особенно в глубинке, отнесутся к такому задорному фрику, и как потом прореагирует волшебник на всеобщее, вполне заслуженное, но он-то этого не знает, презрение и, возможно, легкие побои. А главное, захочет ли он и дальше интересоваться магдловским миром, или пошлет куда подальше этих лишенных магии убогих, то есть навсегда останется в мире магическом и не будет нарушать статут. Паранойя, а вот фиг, как бы все устроили управляющие магической Британией министры и лорды, будь у них противоположные цели. Тут даже мне очевидно, что совсем не так, как сейчас. Для начала, дисциплина магловедения становится наряду с чарами и трансфигурацией обязательным предметом с 1 по 5 курс. Далее, Первые четыре курса акцент делается на лучших чертах магловского общества. Знакомство с материальной культурой, где девочкам показывают косметику и шмотки, а мальчикам мотоциклы и те же интересные журнальчики. Обязательные практические занятия, когда детей волшебников вывозят в кино, в зоопарк, в парк аттракционов, в магазин игрушек. И, самое важное, в качестве лекторов выступают не маглорожденные или, упаси боже, чистокровные древние старцы с нудными речами, а настоящие маглы. Причем молодые, красивые и одетые по магловской моде, очень смелые по сравнению с нынешней викторианско-магической. И это то, что мне, далеко не специалисту по промыванию мозгов, вот так сразу в голову приходит. А уж англичане, они же не просто собаку, а целую стаю собак съели на том, как правильно внушать удобные взгляды и ценности своим не неизменным союзникам и не вечным врагам, если вспомнить емкую максиму лорда Палмерстона. Кстати, про все эти тонкости. Кто сказал, что именно сказал и какой смысл закладывался в сказанное, меня и весь наш небольшой кружок по интересам в качестве внеклассных чтений постоянно просвещает Джастин. До шовинизма патриот Великобритании и фанат времен империи, над которой не заходит солнце. Однако имеем то, что имеем. То есть если волшебники у руля ничего такого не делают, если преподавание магловедения поставлено так, как поставлено сейчас, то именно той ситуации, которая сложилась, чтобы маги держались подальше от маглов, и хотели добиться. Воистину, по плодам их узнаете их. Это еще раз к вопросу о маглолюбивости Альбуса Дамблдора, и о фанатеющем от придумок маглов Артуре, откуда в розетке появляется электричество Уизли. Казалось бы, ну что такого, не любит, и хрен с ними со всеми. Мало ли на что опирается бытовая ксенофобия, кровь тут еще не самая необычная, скорее, наоборот, понятная из древности естественная. Однако это очень важный фактик в мою копилку данных об истинных, а не декларируемых настроениях палаты лордов и министерства. Ведь добиться успеха в политике можно только тогда, когда вектор твоего движения сонаправлен с желаниями крупных игроков, неважно, личность это или объединение. Раз в глазах правящих и управляющих магической Британией волшебников маглорожденные и маглы – бесполезные существа, а у Волдеморта – даже вредные, то захоти я опереться на них, вызову как минимум стойкую неприязнь с соответствующими последствиями. Дорога тем временем подвела нас к очередному поселку. Гувер, съехавший в разговоре на байке о своей магловской жизни, внезапно на самом интересном месте прервался, остановился и стал внимательно рассматривать ближайшие дома. «Оно?» – спросил он Гальдштейна, единственного из нас успевшего посмотреть в омут. «Не знаю», – неуверенно ответил Тони. «Вроде оно, а может и нет. Заболтали вы меня совсем», – поморщился Гувер. «Общеобразовательный элемент важен, но сейчас не до него. Мы уже почти на месте», – махнул он рукой в сторону домов. «Итак, ситуация, если вы до сих пор не поняли, так в документах называется нарушение статута, требующее корректировки, следующее. На живущую в этой деревне семью, состоящую из волшебницы-полукровки, мужа Магла и двоих детей-сквибов, было совершено нападение небольшим прайдом диких оборотней. Оба взрослых и младший ребенок были загрызены. Судьба старшего неизвестна. Проблему оборотней решили наемные охотники, головы по списку сданы для отчета в ДМП, а вот вопрос с домом и трупами повис на нас. Причем основная сложность не в том, что в ходе самозащиты дом был разгромлен и немного обгорел, а в том, что на телах погибших остались весьма характерные следы клыков и когтей, настолько характерные, что ими заинтересовались в столице графства. К сожалению, оборотни явно были кочевыми, поэтому преступление оказалось для нас совершенно неожиданным и недостаточно громким, чтобы среагировать на него можно было до того, как число причастных превысило разумный максимум для обливиации. То есть чем сильнее и громче нарушение статута, тем быстрее его обнаруживают, спросил я. Да, это же очевидно. И не перебивай. Далее. В принципе, у нас есть несколько отработанных вариантов на такие случаи. А еще у нас есть негласное правило, что до принятия окончательного решения молодые могут и должны высказать свои предложения. Итак, я вас слушаю. Как, по-вашему, надежнее и дешевле всего объяснить маглам все произошедшие? Вопрос мне показался, мягко говоря, странным. А что тут долго думать? Выразил я свое удивление вслух. Сказать, волки это были, лес вон недалеко, а огонь, от страха и отгонять. Договорить до конца мне не дали дружные улыбки, намекающие, что в этот раз я сморозил какую-то чушь. Ага, ухмыльнулся Джастин. Лучшего способа, чтоб привлечь серьезное внимание к вполне заурядному случаю, я и представить себе не могу. Почему? Спросил я. Потому, что последнего волка на островах убили лет 500 назад. Да, ага, дружно кивнули довольные парни. Все же случаи подловить меня на откровенной глупости представлялся им достаточно редко. Ты прям как за каналом рос, добавил Уин, глядя на мое растерянное лицо. Кто ты и куда дел нашего командира? Вопросил Смит. А давайте его пытать, предложил Энтони. Может, шпион расскажет чего интересного, шутники, смотри как оживились. Ну-ну, погляжу, как вы в Хаге внизу запоете. Бегать будете теперь пару миль в начале. Намекнул я парням на неминуемую расплату и на то, что я, это все-таки я. Правильные догадки следует давить на корню, а то мало ли что. Но прокололся я действительно крупно. Теперь нужно будет быстро придумать качественное объяснение и между делом вернуть его в разговор. Давайте серьезнее, поддержал настрой на работу Гувер. Видимо, ты все же не очень хорошо знаешь настоящее магловского мира. Действительно, волков у нас в стране выбили без остатка уже очень давно. Так что объяснение не подойдет. Может, чудом уцелевший, тогда здесь, как правильно сказал твой друг, завтра будет половина зоологов острова, а послезавтра – мира. Ты бы еще динозавров предложил. Тогда это были собаки, пошел на принцип я. Предложенная идея, конечно, глупая, но если ее продавить и заодно отвлечь, тоже не пойдет. Что, их тоже выбили без остатка? Съехидничал я. Нет, мотнул головой Гувер. Но у маглов все не так, как у людей. Одичавших и бездомных отлавливают, и если они оказываются никому не нужны в семидневный срок, усыпляют. То есть формально никто не запрещает завести хоть дюжину собак, но они, первые, Гувер оттопырил для наглядности большой палец, должны быть зарегистрированы и поэтому будут ветеринарным службам и соседям известны. Второе, к большому прибавился указательный, их достойное содержание выльется в такую сумму, что дешевле будет ребенка в колледж снарядить. Ну и третье, к двум пальцам присоединился средний, содержать свору так, чтобы она не нарушала кучу каких-нибудь правил, просто невозможно, если ты не профессиональный дрессировщик. Тем более, где им жить в таком вот нет, прямо в этом вот доме. И он кивнул на строение на противоположной стороне дороги. Я с любопытством осмотрел цель нашего путешествия. От края деревни искомый дом оказался третьим по счету. Дом как дом, классический английский начала века. Невелик, но побольше, чем у Хопкинсов. Красный кирпич стен, на крыше, черепица. В общем, с фасада он ничем таким особым не выделялся. А вот со стороны двора, обращенного в сторону леса, когда мы зашли на участок и обошли дом, оказалось, еще как отличается. Вряд ли тут в моде выбитые стекла, обгорелые окна, выломанная внутри повисшая на одной изогнутой петле двери размочаленная, будто бы на него напала стая бобров, крыльцо. Да и полицейскими полосатыми ограничительными ленточками тут вряд ли принято драпировать свой дом. Да, с огоньком оборотни были. Главное, что были неконтролируемые особи любого вида, даже чистокровно-волшебного, не устраивают абсолютно всех. Так что идея твоя, конечно, дурацкая. У вас есть другие? Спросил Гувер парней, дождавшись отрицательного мотания головами, закончил фразу совершенно неожиданным для меня образом. Но именно этим-то она и хороша. Не понимаете? Именно из-за своей бредовости она и покажется людям невероятно достоверной. А как же? А также, не дал мне договорить Гувер. Твое предложение, Крэп, нужно дополнить всего лишь одной маленькой черточкой, и картина преступления заиграет совсем другими красками. Тут как в живописи, сущая мелочь может превратить рядовую мазню в шедевр. И что это за черточка? О, все просто. У дома есть подвал? Наверняка, ответил Уин. Вот, тогда это дополнение, зверинец в подвале. Разве это не чушь? Еще какая, согласен. Но во что маглы поверят больше, в оборотни или в шизанутых собачников, которые так удачно маскировались от соседей, что не заметили, как питомцы их съели? Нужно проверить, были ли у маглов вообще собаки. Если были, то просто отлично. Пойдемте. Зайдя сквозь выбитую дверь внутрь, я отметил еще один нюанс, подтверждающий правдивость рассказов министерского создателя легенд. Гувер не потянулся за палочкой, а привычно зашарил по стене в поисках выключателя. Щелчок, и с довольным возгласом «работает еще волшебник» окинул фронт работ. Я последовал его примеру, заодно случайно зацепил краем глаза и парней, присмотрелся и не смог сдержать хмыканья. Если мой брат смотрел на обстановку оценивающе, явно подспудно сравнивая дом детства и этот, то все остальные мои приятели имели вид студентов МГИМа, божьим попущением оказавшихся в колхозе на картошке. Уж больно характерное выражение лиц у них было. Смесь любопытства, как люди живут, ужаса, неужели можно жить так, и презрения, люди, мы так жить не могут. Значит, так, Крэп-младший, раз уж ты в курсе, что и как тут, тебе искать вход в подвал. Финч, Флетчли, Макмиллан, Крэп-старший, второй этаж и чердак. Я с остальными, первый этаж и подвал. Задача, убрать все следы пожара, все разрушения, все следы когтей, кроме как на первом этаже. Ясно, ясно. Ну тогда ищите лестницу. А мы? Кто вы такие и что вы делаете у меня в доме? Перебивая Гувера, внезапно раздался ломкий юношеский голос у нас за спиной. Важности вопросу добавил характерный щелчок, с каким взводится курок. Глава 94. Работа на отдел тайн. Часть 4. Ну как можно было оставить такое приветствие без ответа? Вот мы и обернулись. Правда, при этом стоявшие дальше всего от входа Уин и Захария сделали попытку нырнуть вглубь дома и тем самым выйти из зоны поражения. И в принципе было отчего. У двери, не заходя внутрь, стоял пацан года на два нас помладше. Обычного телосложения, в обычной сельской одежде, с крупной овчаркой не на поводке, которая тихо рычала и скалила на нас зубы. А главное, в руках парень сжимал направленную в нашу сторону двустволку. Калибр ее был мелкий, но мне из-за позиции по другую сторону прицела в первый момент стволы показались провалами шахт баллистических ракет. Черт, палочка. Мерзкое чувство беззащитности заставило меня напрячься и приготовиться к действию, но парень тут же перевел прицел на меня, и я замер. А вот Гувер, как я заметил краем глаза, вообще не дрогнул. «Простите, юноша», — произнес он, — «старший инспектор Гувер, второй отдел Бристольской службы общественного здоровья». Как по волшебству у него в руках оказались какие-то документы, которые, впрочем, перед лицом парня только мелькнули. «Совместно с полицией мы расследуем происшествие. Вы здесь живете?» «Да», — кивнул чуть расслабившийся парень. «Вот только, если судить по бросаемым на нас злым взглядам, окончательно он так и не успокоился. Да и псина мешала, продолжая рычать на нас. Как вас зовут?» «Джером Робертс», — после паузы представился он. «Только сейчас я обратил внимание, что лицо у парня опухшее, а глаза красные, будто он недавно плакал. Мистер Робертс, будьте так любезны, уберите ваше оружие, иначе дальнейшее наше общение будет проходить уже в присутствии констебля в отделении полиции». «Ладно», — недовольно буркнул парень и закинул ружье на плечо. «Но не разрядил», — отметил я, продолжая медленно и незаметно тянуться к волшебной палочке. «Все же убрать ее пришлось далеко. Это в мантии есть специальный кармашек. Магловская же одежда не способствует одновременно и удобному, и незаметному креплению палки длиной 30-40 сантиметров. Зарубочка на будущее. Придется вспомнить детство Хон Гильдона и приделать себе к магловской одежде заспинные ножны, а маскировать их чарами или под подтяжки. Пожалуйста, зайдите внутрь. В целях исключения возможности возникновения неприятных случайностей уберите оружие, привяжите собаку. Сядьте и ответьте на несколько. Нет, перебил нашего начальника парень. Что нет, удивился Гувер. Я не зайду, и не буду убирать. И вообще, я вас не знаю. Тогда я вызываю полицию и... Ха, вызывайте. С этими словами Роберт сделал пару шагов назад, почти скрывшись от нас за дверным косяком. Долго она за мной будет гоняться. Это мой лес. Хорошо, не хотите, как хотите. Но ответить на мои вопросы вы обязаны, или всю оставшуюся жизнь вам придется жить, не выходя из вашего леса. Ладно, буркнул парень, задавайте. Так бы сразу. Где вы были позавчера вечером? На охоте. На охоте? У вас есть разрешение? Нет. Чтобы кроличить, не нужно. А они опять расплодились. Жрут на нашей земле. Так, ясно. А ночью? Почему вы не вернулись ни позавчера, ни вчера? Я вернулся, скрипнул зубами парень. О! То есть вы видели нападавших? Вы сможете их опознать? Не знаю. То есть собаки были не из вашей деревни? Да какие собаки? Это были оп. Ой, запнулся парень и совсем другим тоном продолжил. Да, собаки. Конечно же собаки. Большие, крупные, чужие. «Опишите их», — быстро потребовал Гувер. «Ну, цвет какой? Черные, в пятнах», — неуверенно ответил мальчишка. «Порода? Не знаю. Сколько их было? Не знаю. Я видел четверых. То есть четыре большие собаки смогли справиться с тремя взрослыми людьми? Может, животных было больше? Может, и больше? Не знаю. А кто знает? Кто еще видел? Кто был свидетелем и не позвонил в полицию? И не помог?» — стал давить Гувер, как в лучших фильмах про допросы, не давая аборигену ни секунды на размышления. Вопросы, как и ответы, следовали один за другим, войдя в некий ритм. Парень постепенно расслаблялся, уже не так напряженно стискивая ружье. Успокоились и мы, даже заскучали было, но всю идиллию нарушил очередной вопрос. «Какого цвета были собаки?» «Ры», — на автомате начал отвечать Робертс и осекся, но было уже поздно. «Ры – это рыжие, да». Тут наш начальник сделал многозначительную паузу. «Мне кажется, юноша, что вы пытаетесь меня обмануть. 5 минут назад собаки были черными. А может, вообще не было никаких собак? Может быть, это было что-то другое? Или кто-то другой? Вы все равно не поверите». Окрысился мгновенно напрягшийся парень. «А вы попробуйте», — подначил его Гувер. «Вдруг сказать правду окажется безопаснее лжи? Ха! Хотите правду? Нате! Это были оборотни». «Оборотни? Да, вот и хорошо». «Что ж», — Гувер как-то слишком уж картинно повел рукой и произнес, — «это не те дроиды, что вы ищете». «Чего?» «Как и мы все», — удивился парень. «Впрочем, видимо, это стало последней каплей, и подспудный вопрос: если вы из полиции, то что тогда тут делают эти школьники?» Наконец смог сформулироваться в его голове. Плюс сильно помог ему в этом Смит, который, неуклюже меняя затекшую опорную ногу, взмахнул рукой с зажатой в ней волшебной палочкой. «Так вы, колдуны, с ними, твари!» — прокричал Робертс и дернулся, пытаясь направить на нас свое оружие, но, повинуясь небрежному жесту Гувера, закатил глаза и свалился на пол. Парень еще оседал, когда преданный собакин, каким-то своим собачьим чутьем поняв, что на хозяина напали, зарычал, залаял и, пущенная из лука стрелой, кинулся на нас. Причем, гад, выбрал именно меня, ну, сам виноват. Тонкая нитка моего любимого боевого заклинания легко рассекла пса пополам, так что до нас долетели только брызги крови от удара рассыпавшей внутренности тушки. «Дерьмо, а если бы он выстрелил?» — спросил я Гувера. «Неужели ты думаешь, что я не поставил щит против огнестрела?» «Хм, не заметил, и не должен был. Не хватало еще, чтобы мои чары видели разные малолетки», — проворчал Гувер, склоняясь над лежащим на полу. Поводя над его головой волшебной палочкой, он удивленно хмыкнул. «Так, это уже интересно», — буркнул он себе под нос и магией перенес тело парня на диван. «Что встали?» — грубо спросил нас Гувер пару минут спустя. «Идите, работайте. У вас есть 10 минут. Все сломанные и обгорелые, починить. Грязь убрать, Лигелиминс. Это уже не нам, а Робертсу. В 10 минут мы не уложились. И в 20 не уложились». Впрочем, даже спустя полчаса Гувер все еще был занят. Судя по всему, копался в памяти и редактировал воспоминания парня. Но когда я подошел к мертвой собаке, чтобы убрать ее и зачистить пятно крови, наш начальник сразу же встрепенулся. «Стой!» — приказал он. Взмах волшебной палочки, какая-то неизвестная мне вариация Динсауго, и челюсти собаки раздвинулись попершими резво в рост зубами. Когда работа заклинания закончилась, клыкам получившегося мутанта позавидовали бы и некоторые тигры. «Кровь, да, убрать, а вот тушку вниз, и жди там». С собакой пришлось повозиться. Как-то не было у меня до этого потребности в магическом управлении множеством предметов. Точнее, не так: отбить, разрушить, защититься, отбросить, притянуть и прочее, что используется в бою, такого было полно. А вот нести, нет. Пришлось проявить примитивнейшую смекалку, сложить оба куска на коврик и поднять уже его. Спустившись вниз, с любопытством осмотрел первый увиденный мною воочию английский подвал. Сухой, все кирпичные, сводчатые потолки высотой 1-2 метра или 2,5. По центру – толстая стена-колонна. На стенах – полки и шкафчики. Небольшой верстак с тисками и аккуратно развешенными на задней стенке инструментами. По углам сложено какое-то откровенное барахло. В общем, ничего необычного, разве что отсутствуют привычные для моей памяти банки с вареньями, соленьями, а для воображения – пыльные бутылки с вином. Долго скучать одному в подвале мне не пришлось. Сначала спустились закончившие работу Уин и Смит. Через пару минут к нам троим присоединился Гувер. Оглядев помещение, он отправился в дальний угол, защищенный колонной от просмотра с лестницы. Довольно хмыкнул, быстро магией раскидал мусор и на освободившейся площади стал строить что-то вроде здоровенной камеры или клетки. Причем получалось у него это в стиле декорации малобюджетного фильма о постапокалиптическом мире. Кривое, косое, топорное, но вроде сойдет. Кидай туда собаку, и пошли. Поднявшись наверх, Гувер не поленился проконтролировать нашу работу. Походил по этажам, посмотрел с разных ракурсов, кое-где по мелочи подправил и наконец удовлетворенно произнес: «Вот, совсем другое дело, я так и представляю в лицах судебный процесс, что это за фигня», тычет Барристер обвинителю пальцем в совершенно целый дом, но на фото, лепечет обвинитель в ответ: «Да, фото, где пожар, где поломки, ну, подотритесь своими подделками, все, суд окончен, я не прав, или у нас не так же могло бы быть, Макмиллан, из нас самый продвинутый в законах», в ответ только покачал головой. «Так, с Робертсом закончено, больше он ничего не помнит о магии, с домом закончено, улики подготовлены, в общем, работа выполнена, можно расходиться по домам с осознанием, что самое важное для своего будущего вы уже сделали». «Вопросы, а макгловские стражи?» – спросил Эрни. «Они называются полиция, ими уже занимаются аббревиаторы, им там, с учетом того, что мы сделали, достаточно будет совсем чуть-чуть подправить память. Экспертам же хватит и трупа собаки. У нее теперь пасть как у оборотня». «А что за самое важное дело?» – спросил Джастин. «Ну ты прям как вчера родился. Ты же маглорожденный. Помнишь, как у них все устроено? Так у нас в министерстве все то же самое. Стаж и опыт имеют преимущество при производстве, поэтому чем раньше начнешь, тем легче и приятнее идет карьера. А у вас, благодаря сегодняшнему дню, стаж уже пошел. Кстати, поэтому многие министерские работники стараются как можно раньше устроить своих детей в департаменты на подработку. Причем даже в том случае, если зарплаты не хватает на щепотку дымолетного порошка». «А что вы сделали с Робертсом?» – спросил Уэйн. «И зачем вообще мы с ним что-то делали?» – добавил я. «В смысле, что значит зачем что-то с ним делали? Ну, он же сквиб, из магической семьи, с детства в курсе статута», пожал я плечами. «А, в этом плане, ну, во-первых, у сквибов вечно все не так, как у людей, так что я допрашивал Робертса неспроста, я проверял его, и всего через 5 минут совсем легкого допроса он уже проговорился, нарушил статут словом. А что было бы, если бы мы оказались не из министерства, а, к примеру, из инквизиции? Маглы пытать умеют не намного хуже волшебников. Взять хотя бы их стоматологов». Гувер передернулся от каких-то своих мыслей. «Короче, все случившееся говорило о ненадежности Робертса. Поэтому я принял решение о проведении более серьезной проверки. И вот тут всплыло во-вторых. Как я с удивлением обнаружил, ведьма дала проверяющему взятку, и он записал обоих ее детей не маглами, а сквибами. Так что на самом деле он проходит не по категории недоволшебника, а по категории маглородственника. И как поступают в таких случаях?» Деланно небрежно спросил Джасти. «Ох», — скривился Гувер, — «скрибы и магловские родственники, которые в силу свойства или кровного родства в курсе существования волшебного мира, наша вечная головная боль. Очень часто они по случайности или, что чаще, по злонамеренному желанию разглашают секретную информацию, и при этом не несут за это никакого магического воздаяния. И шаром их не проверишь, и наказывать их приходится за наш счет». «А подробнее можно?» – спросил Финч Флетчли после долгой паузы. «Подробнее? Ну смотри, по статуту считается допустимым ввести в курс своей магической природы только близких кровных родственников маглов, то есть мать, отца, родных братьев, сестер и детей. Однако за нарушение статута каждым таким родственникам отвечает волшебник. Наказание, кстати, очень серьезное, вплоть до Азкабана, поэтому рекомендуется не открывать правды без особой нужды. Если волшебник или волшебница живет среди маглов подальше от людей и при этом таится от всех неволшебников, то ежегодно получает от министерства определенную сумму в качестве премии за укрепление стабильности магического мира. То есть от сводных таится, это обязанность?» – переспросил Джастин. «Конечно, у маглов никакого уважения к узам брака. Раньше было хорошо, церковь не признавала разводов, а сейчас, вон, хоть каждый день женись, разводись. И что, как тогда соблюдать статут, и как в таких случаях поступают? Каких, ну, при разводах в семьях маг, не маг, а, ну, обычно мы не рекомендуем аббревиаторам полностью стирать память о человеке, это впоследствии может привести к проблемам. Никто не любит амнезию, и все стараются заполнить пустоту в памяти. Это легко, когда маглы часто фотографируются и имеют много друзей, живущих по всему свету. Поэтому стираются воспоминания о магии. И то не все, а только факты успешного ее применения. Без этих воспоминаний человек очень быстро переосмысливает прошлое и меняет свое отношение на что-то вроде «мы разошлись, потому что он сумасшедший». Ты прикинь, он всерьез считает себя волшебником, из-за чего ведет себя как полный придурок. А дальше о житье с придурком или дурой никто не желает вспоминать из соображений хотя бы простого самолюбия, где был мой мозг, когда я согласился на это. Воспоминания уже самостоятельно самим маглом старательно утрамбовываются в самый дальний угол памяти, а в разговорах эта тема без всякой магии игнорируется. Чего нам, собственно, и нужно. Это и есть тот самый практически идеальный вариант, когда воздействие на статут минимально, а польза максимально. И что, совсем без шансов со сводными? Ты так настойчиво интересуешься, будто уже разболтал кому-то. Так, да, смутился Джастин. Понятно. Смотри, ты можешь подать прошение на имя Верховного Чародея Визингамота. Твое дело будет рассмотрено. В случае, если суд сочтет твои аргументами весомыми, тебе такое разрешение будет даровано. А какие аргументы самые весомые? Самый весомый аргумент это... Тут Гувер сделал театральную паузу. «Деньги. Деньги», — удивился Энтони. «Да, я далек от глупых предрассудков, поэтому предпочитаю называть вещи своими именами. Это здорово экономит время. Хм, а вот ни Джастин, ни Эрни такому ответу не удивились», — отметил я. Да и Финч Флитчли успокоился. «Уж у него с деньгами никаких проблем. Ну, раз дело устроено так, то неудивительно, что Дамблдор легко и просто упек Поттера к родной тетке. Кстати, говоришь, предпочитаешь называть вещи своими именами? Ну-ка, проверю-ка я тебя на вшивость. Мистер Гувер, вы упомянули о некой КХМ, назовем это стипендией, выплачиваемой тем, кто живет в глуши, в отрыве от остальных волшебников. Означает ли это, что существует министерская политика, принуждающая в такой вот мягкой форме волшебников жить среди маглов? Изо всех сил постаравшись сделать невинный вид, спросил я. Правда, все испортили парни, чуть ли не дружно поперхнувшиеся и закашлившиеся. Не стоит задавать таких вопросов, лорд Крэб, холодным и абсолютно безэмоциональным голосом произнес Гувер. Особенно если вы и так все правильно понимаете. Хм, хорошо, буду иметь в виду. Тогда у меня есть еще один вопрос. Если он такой же, как прошлый, то лучше его задавать не стоит. Нет, не такой. Ну тогда задавайте. Зачем это вообще? Что это? Ну, волшебникам жить среди маглов. Вы, начал было очередную отповедь Гувер, но я его перебил. Нет, вы не так поняли вопрос. Я совсем про другое хочу спросить. Я знаю не очень афишируемый факт, что волшебники не могут жить скучно. Но, ведь одновременно с этим волшебнику, чтобы нормально прожить, достаточно одной лишь только магии, которая есть практически везде. Зачем прятаться от маглов, если даже сейчас есть огромные пустующие территории, так пока еще ими и не освоенные, а уж 300 лет назад и подавно. Это какие такие свободные территории вы имеете в виду? Арктика, Антарктика, горные и океанские глубины, верхние слои атмосферы, в конце концов, там сможет уместиться не один миллиард волшебников, причем на достаточном друг от друга расстоянии. Хм. Тут Гувер прислонился к дверному косяку. Что ж, признаю, вопрос на этот раз действительно серьезный. Хороший вопрос, и подход комплексный, мне нравится. Вот только в двух словах на него ответить невозможно. Знаете, когда-то давно я тоже думал точно так же. Ведь формально да и на первый взгляд все обстоит именно так, как вы и сказали. Магия превыше всего, и с помощью нее можно добиться всего, чего угодно. Магия накормит, напоит, согреет, вылечит, развлечет, дарует долгую жизнь. Магия может все, но, тяжкий вздох, но, к сожалению, при более подробном рассмотрении ситуации оказывается совсем не такой простой. Того, что маглы называют эпохой великих географических открытий, у нас никогда не было и быть не могло. Волшебники, пусть и не все, а только некая избранная часть, знали друг о друге задолго до того, как маглам захотелось доказать опытным путем шарообразность мира. До появления статута волшебники, как и маглы, жили в природном равновесии со своими соседями. Это я о том самом справедливом равновесии, когда все, что можно у чужих отнять и удержать, отнималось и удерживалось. Удерживалось до тех самых пор, пока хватало сил. Закон сил работает везде, в том числе и в геополитике. Беда в том, что когда маглы стали объединяться в огромные государства, волшебники все еще оставались разобщенными. Семьи, рода, кланы. По сравнению даже с одним графством, это просто смешно. А вот тянущаяся вглубь столетий кровная месть, собирающая дань недожитых жизней с каждого поколения, совсем не очень. В результате для того, чтобы у наших дедов и прадедов открылись глаза, потребовалось, будем честными и откровенными, магловское завоевание нас, нашими же руками. Договор, безжалостные условия которого мы должны тщательно соблюдать до сих пор. Вы никогда не посещали августовские экзамены? Спросил меня Гувер, внезапно перепрыгнув на совершенно не связанную с предметом обсуждения тему. Ну, те, в министерстве, которое проводит волшебная экзаменационная комиссия. Блин, не забыть бы. Подумал я, отрицательно покачав головой и в очередной раз мысленно прокляв Боунс с ее подставой носов. Нет, советую разок, хотя бы ради любопытства, туда сходить. Сразу же исчезнет большая часть вопросов. Итак, наверняка вам представляется, что волшебнику, чтобы получить все что угодно, нужно всего лишь взмахнуть палочкой. Однако вы не задумывались, а сколько именно раз в день придется всего лишь взмахнуть палочкой, чтобы обеспечить себя всем. Не считали? У маглов есть идиома. Бог в мелочах. Она очень хорошо подходит к данному конкретному случаю. Я вот любопытство ради посчитал, как раз математику у маглов проходил, и как-то взгрустнулось мне. Оказывается, волшебнику для выживания требуется очень многое. В первую очередь нужна возможность дышать. Да-да, дыхание настолько естественно и кажется неотъемлемым, что об этой потребности почти все забывают. Причем я тут имею в виду не только кислород, но и точный состав атмосферы, и давление, и влажность, и все такое прочее. Далее идет температура окружающей среды, вода для питья, еда, возможность справить физиологические нужды, одежда, освещенность, общение и так далее и тому подобное. Если выделить и записать все потребности и преобразовать их к числовому виду, то, не вдаваясь в ненужные подробности, результат получается следующий. В общем случае ответ на вопрос «выживет-не выживет» популяция волшебников является результатом решения системы квадратных уравнений с параметром. Это достаточно простая математика, такие уравнения маглы изучают еще в школе. Параметров всяких много, но самыми важными являются сила волшебников, коэффициент сложности для выживания конкретной окружающей среды и допустимая плотность заселения. Быстро пробежимся по каждому из них. Окружающая среда. Очевидно, что где-нибудь в Африке маг может спокойно прожить голым под пальмой, сбивая с тупифаями кокосы и бананы прямо себе в рот. А вот те же северные шаманы должны решать еще вопрос одежды, жилища, отопления. В пустыне добавляются еще очень серьезные проблемы водоснабжения, холода ночью и дневного пекла. Ну а если подняться высоко в горы, как предлагает Крэп, то обеспечение удовлетворения любой из нужд будет сложно решаемой проблемой. Вопросы, все понятно, угу, кивнули мы. Допустимая плотность населения, на которую влияет плотность магии в данном конкретном месте. От этого параметра зависит, насколько продуктивно будет использоваться время. Ах да, забыл сказать, что по оси абсциссу у нас отложено время в часах, от нуля до, понятное дело, 24. Если решение системы находится за пределами этого диапазона, оно бессмысленно. Итак, любому очевидно, что волшебник не может быть одинаково силен во всем. Кто-то, к примеру, лучше варит зелья, кто-то ухаживает за растениями, а кому-то ближе боевая магия. Поэтому если волшебник будет жить один, то и делать ему потребуется все одному, и ту работу, которая у него выходит быстро, и ту, которая медленно. В результате одна и та же работа потребует у разных волшебников разное количество времени. Например, у волшебника, одаренного в чарах, заклинание того же головного пузыря продержится на полчаса дольше, а это значит, что колдовать его нужно будет в полтора раза реже. А если волшебников хотя бы двое, то часть задач по типу уже можно распределять на двоих. Это всем понятно? Тоже да. Теперь самое важное переменное, которой я уже слегка коснулся в предыдущем пункте. Магическая сила, к чему я упомянул волшебную экзаменационную комиссию. К тому, что если сходить на экзамен, то мы не увидим там великих волшебников, ни новых основателей, которые вчетвером могли прийти в любое место островов, указать на понравившееся теперь это наше и расправляться с несогласными самыми жестокими способами до тех пор, пока все покорно не склонятся перед новыми господами. Ни еще одного Гриндевальда, который, не имея за душой ничего, кроме воли и магии, смог подмять под себя почти треть волшебников Европы. Не даже Дамблдора или того, кого не называют. Там будут те, что зелье от прыщей сварить не могут и светляк на палочке получают с третьего раза. Наверняка вы хотя бы раз задумывались о том, что Хогвартс дает не такое хорошее образование, и что нужно было бы все организовать по-другому. Уж это, точно, и далеко не раз, подумал я, продолжая слушать Гувера, говорившего очень интересные, но зачастую почти крамольные вещи, что нужно что-то убрать, а что-то добавить. Скорее всего, такие мысли особенно часто стали вам приходить в голову после турнира, где вы могли сравнить себя с детьми наших вечных противников с континента. Так вот, могу вам гарантировать, что это совсем не так. Хогвартс дает лучшее образование на острове, самое широкое и полное. Вас учат не только тому, чему хочется учиться, и тому, что легко получается, а еще и тому, что нужно. Зельеварение, чары, трансфигурация, прорицание, уход, магловедение, защита, в этом списке нет ничего ненужного. Сейчас требовать от вас понимания этого глупо, оно приходит с возрастом. Пройдет время, осознаете, кто был прав. Сразу отвечаю на напрашивающийся вопрос: если в Хогвартсе дается такое хорошее образование, то почему же там не учатся все без исключения дети волшебников? Почему бы не сделать так, как у маглов, брать всех подряд, кто-нибудь да закончит с дипломом? Ответ тому простой: мы не маглы. У нас есть перо и книга, артефакт, созданный самими основателями, отвечающий за поиск и прием абитуриентов. И если этот артефакт посчитал, что данный молодой волшебник будет не в состоянии усвоить школьную программу хотя бы в пределах СОВ, то в списке на принятие в школу его не будет, как не будет и в поданных в министерство бумагах. Возвращаясь к параметру магическая сила, к магии, которая может все и вся, нужны соответствующие руки. Волшебники уровня основателей выживут хоть в глубинах океана, хоть в космосе. Ну а колдуны, которые еле-еле могут выучить одно-два заклинания и пару-тройку несложных рецептов зелий, те, как и в древние времена, обречены на сосуществование. Просто потому, что еду им гораздо выгоднее тем или иным образом получить у маглов, чем выращивать самим. Эх, жаль, очень жаль, что у нас не каждый волшебник, Дамблдор и не каждая колдунья, Хаффлпафф. Будь иначе, и статута бы не возникло никогда. Была бы, как об этом мечтают некоторые маглы, магократия. Я достаточно подробно ответил на ваш вопрос, более чем. Благодарю, улыбнулся я, а еще удивлялся, что это министерство в каноне безропотно легло под Волдеморта. А тут, оказывается, его ждали с распростертыми объятиями. Магократию им подавай. Неужели они даже в мыслях не допускают возможности жить в обществе равных? Неужели обязательно нужны рабы? А на мой, спросил Луин, это который, вы так и не сказали, что именно сделали с Робертсом, как изменили память, стерли воспоминания и все, спросил мой брат. А, и это хороший вопрос, правильный, профессиональный, можно сказать, и на него тоже не ответишь коротко. С изменением памяти все не так просто, как кажется на первый взгляд. Думаете, взмахнули палочкой, стерли и все, проблема решена? Как бы не так, природа не терпит пустоты, а дыра в памяти, словно обломанный зуб. Как язык помимо воли постоянно щупает это место, так и мысли постоянно будут возвращаться туда, где прореха. Смотрите, с одной стороны, раньше было тяжелее поддерживать статут, чем сейчас. Как я уже говорил, случись что, маглы в первую очередь думали на колдовство. С другой, раньше было намного проще. Тут как посмотреть, знанию основной массы маглов было мало, мышление людей было простым и прямым, как метловище. Так что Обливиатору достаточно было всего лишь стереть лишнюю информацию, и все. Не нужно было, как сейчас, придумывать, чем заполнить пустоту. Ведь сейчас маглы слишком много думают. Связи в памяти образуются слишком обширные, чтобы их можно было исправить все, и чтобы их было выгодно исправлять. Ведь, напоминаю, каждое принуждение магла, причем неважно, силой ли, магией ли, или хотя бы словом, наполняет чашу статута. Особенно большие сложности возникают с воспоминаниями, имеющими сильную эмоциональную окраску. Такими, например, как когда твой дом штурмуют оборотни и убивают родных. Конечно, Облевейту и Конфундусу сопротивляться Макглей и Скрибы не могут, да и волшебники далеко не все, да. Однако вырвать из памяти воспоминания, особенно такие плохие воспоминания, впрямую, тут не о небольшой прорехе идет речь. Это все равно, что взять кувалду и ею начать играть в гольф. Мячики, конечно, лететь будут далеко, но сколько и каких канав образуется на газоне, не заметить их невозможно. Поэтому действовать приходится хитростью. Например, заменять одни воспоминания другими. Ты видел не то, как твой сосед колдует, а как, например, через ноздрю выпил пинту пива, или в реку нырнул глубоко и просидел под водой 5 минут, или еще чего. В общем, нужно изменять память так, чтобы старое удивление не входило в конфликт с новыми воспоминаниями. Ну и, конечно же, нужно стараться, чтобы новые воспоминания не нарушали статут, а еще лучше, способствовали его поддержанию. И как вы решили такую сложную задачу? С интересом спросил Энтони. О, без лишней скромности скажу, изящно. Я не стал удалять воспоминания о том, что его родители и брата разорвали оборотни. Я только изменил образ оборотней на собак вроде той, которую разрубил Крэп. Что, опять же, не противоречит воспоминаниям, ведь это действительно его собака. Минимальная коррекция. А еще я добавил ему в память одну мысль. Даже не мысль, а небольшое сомнение. А хорошо ли я запер дверь? Еще одно очень небольшое вмешательство, которое, к тому же, не противоречит логике. У Макгла нет и быть не могло воспоминаний о том, как он плотно закрыл дверь, не существовавшую в природе. Некоторые считают, что сомнение – это ненадежно. Я с ними не согласен, так как сомнение – очень хитрая вещь. Чем сильнее ты себя убеждаешь, да еще в таком проступке, тем меньше уверенности. Ночами Робертс будет просыпаться в холодном поту с этой мыслью, днем будет беспрерывно насиловать свою память в поисках подтверждения, которого быть не может, и засыпать с тяжелым сердцем, что это из-за него. День за днем, год за годом он будет грызть себя, доказывая и опровергая, при этом не задумываясь ни о чем другом. И самое главное, когда его поймает полиция, то первое, что он им ответит, это не из-за меня вырвались собаки, не я виноват, не я. После такого разве будет кто-нибудь разбираться, собаки ли это были и откуда они взялись, а возможные пробелы спишут на стресс или попытку обмануть следствие. То есть, с ужасом спросил Уин после долгой паузы на осмысление услышанного, вы парню не только не стерли плохие воспоминания, а еще добавили новых, черт, подумал я, окинув взглядом парней, а ведь покоробило услышанное только моего брата, Эрни, чистокровный волшебник и аристократ, что ему до Макглов. Джастин больше аристократ, чем Макгл, так что принцип у короля много впитал с молоком матери. Остальные, чистокровные или полукровки из серьезных семей, поэтому даже мысленно не могут поставить себя на место Робертса. Да что там парни, даже я, уж на что любитель справедливости, и то как-то равнодушно воспринял случившееся, в душе признавая за англичанами право поступать с англичанами как угодно жестоко. Что-то куда-то не туда я воспитал свою команду. Ха, улыбнулся Гувер. Вот только даже самый предвзятый критик не назвал бы эту улыбку иначе, чем зловещей и мерзкой. Более того, с этого момента даже тень шутливости исчезла из его голоса. Он более не принадлежит нашему миру, поэтому не должен иметь возможности нанести ущерб статуту. Не нравится? Я не просто так заставлял вас запомнить наш девиз. Все ради существования магического мира. Где здесь хоть намек на интересы Макглов? Мы работаем на благо волшебного мира и только его. Теперь вы увидели, как именно это происходит. Разве я не говорил вам, что вы ничего не понимаете? Молчание стало ему ответом. Я знаю, тон волшебника смягчился, что это неприятно. Но утешение нужно искать в факте, что мы делаем невероятно важную работу, стоим на страже магического, нашего с вами, мира. Вот только встать в строй пригоден далеко не каждый. Лучше решить для себя как можно раньше, видите ли вы себя в рядах служащих нашего департамента или нет. В случае ответа да не сомневайтесь, помимо морального удовлетворения наша трудная работа соответствующим образом оплачивается. Есть вопросы? Нет? Тогда, я думаю, можно. Что вам опять непонятно, мистер Крэп? У меня вопрос. Если, как вы говорите, любые наши действия приводят к тому, что увеличивают, КХМ, нагрузку на статут, то обязательно должен существовать некий способ серьезно поправить баланс в нашу сторону. Иначе, как не сохраняя статут, рано или поздно все это весьма плохо кончится, подвел я разговор к той теме, которая уже давно сильно беспокоила меня. Как-никак, мне в этом мире жить именно на стороне волшебников. Это секретная информация. Станете как минимум главой отдела, получите к ней доступ. Под росписи магическую клятву неразглашения, голос и глаза Гувера, и без того без всякого намека на теплоту, вовсе заледенели. Но такой способ существует? Да, такой способ существует. Даже не один. О самом простом и доступном каждому волшебнику вы и сами могли бы легко догадаться. Намекаю. Вспомните, как в магловских сказках описываются ведьмы и колдуны. Это всегда нелюдимые одиночки, живущие на особицу. Часто уродливые или, наоборот, очень красивые. А теперь угадайте, кто самый законопослушный, вежливый, доброжелательный и всегда готовый помочь сосед в деревне. Кто общителен в коллективе, кто без всяких понуканий ходит в соседский дозор в самое неудобное время. Да-да-да, вы не ошиблись. Именно волшебник, живущий среди магглов. На поверхности же все лежит. Ведь совершенное зло можно, пусть это и сложнее, отработать добром, а не только кахаем. Тут Гувер внезапно резко замолчал. А вот и клятва. Отработать добром, а не только чем? Любопытно. Ладно, хватит вопросов на сегодня. Хватайтесь. Гувер вытащил из кармана нитку, увеличил ее в размерах до толстой веревки. Порт-ключ перенесет в министерство, а оттуда уже разбежитесь по каминам. И да, считайте, оценить я вас оценил. Положительно. Дальше будете работать с моими замами. И имейте в виду, что о некоторых вещах не стоит болтать направо и налево. Болтрушаек выбрасывают из министерства пинком, на долгую память награждая черной меткой. Вам все понятно? Интерлюдия 37. Кстати, ну и как тебе, молодые? Спросил Джим у своего друга, когда все важные темы уже были обсуждены, а съеденный ужин успел частично перевариться, погрузив собеседников в легкую негу. Просто омерзительно. Да, разве, как я обещал, они тебя не удивили? Удивили. Приятно, в голосе Джима сквозило ехидство. Нет, и не ухмыляйся. А я тебе уже не раз говорил, что не стоит, начал было нотацию Джим, но был тут же перебит. Не трещи. Дело тут совсем не в том, что они меня отпинали. В конце концов, их было шестеро против одного, плюс, как всякая молодежь, в силу отсутствия мозгов, парни храбрые и боевитые. Хотя сработанность просто феноменальная для школьников, это да, есть. Экзамен по работе в группе они могут без всякой подготовки хоть прямо сейчас сдавать, если и не в Аврорат, то в патруль. И да, да, теперь я поверил в слухи об Амбридже, спасших ее от кентавров школьниках. Я тебе про другое. Ситуация с ними оказалась даже хуже, чем я подумал, только увидев их одежду. И чем же? Их магглолюбством. Мы говорим об одних и тех же людях. Про лорда, его наследника, двух обычных чистокровных и настолько одаренного магглорожденного, что он смог быть замечен пером приема и не отвергнут книгой признания Хогвартса. Это они, магглолюбцы, представь себе, да. Причем степень запущенности проблемы ужасает. В разговоре с ними я специально сыпал магловскими терминами. Небрежно, всего парой-тройкой слов упоминал и намекал на многое, что отсутствует в нормальном мире. Я бы в их возрасте не понял ничего. А вот они, вот чем ты такое объяснишь? Ну-у-у, все-таки магглорожденные и бывший полукровка. Может, это они так хорошо всем рассказали? Может быть, вот только твои чистокровные некуда волшебники, Макмиллан и Крэп, слишком много понимают для своего возраста и статуса крови. Слишком. Причем лорд Крэп, который всеми командует, понимает магглов как бы не получше всех остальных вместе взятых, как я, или даже лучше, чем я. С чего ты взял? О, фактов просто море. Например, я спросил его, что он думает о новом актере Бонде, а он мне ответил, что лучше Шона Коннери никто и никогда его не сыграет. Вот ты хотя бы приблизительно понял, о чем был вопрос. А он не только понял, но и в тему ответил. Я, кстати, с ним согласен. Новые актеры – говно. Или же я спрашиваю его о малоизвестной германской группе, а он мне отвечает, что Дуриечца Гуд пахнет действительно хорошо. И таких примеров столько, что вечера рассказать не хватит. И что в этом плохого? Парни хорошо подготовились к общению с магглами. Хорошо, слишком хорошо. Чем ты объяснишь их настолько разносторонние знания? А такие ли уж они разносторонние на самом деле? Может быть, они просто хорошо умеют поддакивать? Все же, хех, вспомни себя в Хогвартсе, а они учатся. Ну а что касается приведенных тобой примеров, это же магловский синематограф, Да, не прошло и тысячи лет, как маглы догнали людей в способности производить движущиеся картинки. И музыка, так ведь? Тогда все объясняется просто. Они молоды, а молодежь всегда первой подхватывает всякую дрянь. Может быть, их маглы рожденные фанател от кино и музыки настолько, что показал другим, и в итоге подсадил. Тем более, вряд ли ты плотно тестировал их на знание культуры всех стран всех континентов. Расспрашивал, поди, про то, что сам знаешь и любишь. Тут ты, конечно, прав. Однако, не тебе объяснять разницу между понятиями хорошо выучить и понимать. И не стану досаждать тебе своим экспертным мнением, что такое количество связанной информации о структуре и функционировании магловского общества можно получить, только пожив внутри него. Скажу только одно. Знал бы ты, с каким удовольствием я бы поболтал с ними, если бы мне не стало так страшно за наше будущее. Ты испугался, удивился и уже по-настоящему встревожился Смит. Джером Гувер всегда славился своей золотой головой, благодаря которой мог из, казалось бы, совершенно не связанных друг с другом фактов собрать полноценную картину. Что важно, истинную картину. Его не раз и не два звали аналитиком в Аврорат и, особенно, в Стражу, но он каждый раз отказывался из нежелания заиметь могущественных врагов. Никто не любит, когда его глубоко и вроде бы абсолютно надежно похороненное грязное белье выкапывают и внезапно вываливают на всеобщее обозрение. А именно этим и пришлось бы непрерывно заниматься Гуверу. Пойди он работает в ДМП. Да, я, да, испугался. Ты же должен помнить историю. Приблизительно раз в столетие молодые семьи, пробившиеся сквозь все ограничения весьма удачливые и одаренные до гениальности маглорожденные, полукровки, чистокровные в первом-втором поколении, упираются в поставленные старыми семьями стены и поднимают бунт той или иной формы и силы. Белые ходят первыми и проигрывают. Подавление восстания и последующий приход к власти наиболее реакционных сил традиционно сопровождаются террором и политическими чистками, в результате которых все откатывается к состоянию до начала партии вместе с изрядным уменьшением численности белых недоволшебников. Таким образом освобождается много места для следующей молодой поросли, которая рано или поздно повторяет путь своих предшественников. Прям как лес, который вырубают раз в 100 лет на продажу. Ну, заодно заметно опустошается чаша и пополняются запасы золота на счетах у гоблинов. Так было всегда, пока в этом столетии первыми не начали черные, и проиграли, понеся чудовищные потери, что серьезно нарушило веками складывавшееся равновесие. Министерство, точнее, его младший и средний командный состав, ошибочно почувствовало себя сильным, что очень опасно. Я ведь предупреждал тебя еще тогда, что в целях безопасности нужно максимально сохранить консервативно настроенных чистокровных, стабилизирующих ситуацию на всех уровнях. Мы сделали все, что было в наших силах. Без этого потери были бы еще больше. Так что сейчас только отдел тайн служит магической Британии. Министерство же даже не палате лордов, а самому себе. И долго вы прослужите, если министерство захочет вас оптимизировать. И видя, как Джим отвернулся в сторону, добавил: вот то-то же, мы не сдадимся. На этот раз никакого смущения во взгляде невыразимца не было. И пойдем до конца. Угу, это-то и страшно. Вы не сдадитесь, заметно размякшие в последние века лорды, тоже, ну а молодые, тем более. В итоге война всех со всеми, взаимное уничтожение как старых чистокровных, так и молодых и обезглавливающие удары экспедиционных сил МКМ под предлогом спасения статута секретности по обескровленной Британии. Впрочем, может обойдется даже и без МКМ, хватит просто наших соседей. Благо ни германцам, ни французам долго искать дороги не придется. Они их предками хорошо натоптаны, а младших сыновей, как и века назад, пристраивать куда-то надо. И к кому в такой ситуации побегут оставшиеся волшебники? Ну, не все так страшно. Да, а не вы ли мне заказывали домашнюю работу длиной в пару сотен футов на тему, как бы я подчинил волшебников маглам? КХМ, смутился Джим, а разве стирание памяти не было, как обычно, включено в условия контракта? Было-было, вот только я бы посоветовал вам поответственнее отнестись к заметанию следов. Вы стерли память обо всем, но завалившийся под диван лист с черновой формулировкой задачи умудрились пропустить. Ну а дальше все просто. Сколько раз не складывай 2 и 2, всегда получишь в итоге 4. Удивительнейшая гримаса судьбы. Тогда, в самом начале бунта, палата лордов пересралась и не захотела ликвидировать белого, возглавившего белых. Ныне мы вынуждены непрерывно пить за здоровье Дамблдора. Сейчас он и его команда заигрывают с маглолюбцами, громкими словами о борьбе с Волдемортом, маскируя аккуратное пережигание горючего материала. Но, не дай Мерлин, с ним что-нибудь случится, война всех против всех вспыхнет степным пожаром. А я не хочу увидеть, как маглы рассадят людей по камерам, принудив варить зелья по 20 часов в сутки. Как не хочу увидеть на месте этих маглов надзирателей чистокровных из той же Франции. Гувер почти кричал, благо чары тишины и отвлечения внимания волшебники наложили сразу же после того, как их заказ принесли. ХММ, это все так, вот только чем же тебя напугали новички, а тем, знаешь, что мне больше всего не понравилось, их поведение. Они ждут, ждут чего-то такого. Поверь мне, между мне не нравится возиться в этом дерьме, но за это мне платят деньги, и мне не нравится возиться в этом дерьме, но для дела я потерплю, но скоро. Есть ощутимая разница. Тем более, мы можем сколько угодно называть чистку бунтом грязнокровок, но ведет их всегда чистокровный. Вот я и подумал, что и как должно вскоре измениться, чтобы для успешной жизни стало нужным знать жизнь маглов настолько хорошо. Тут Джером передернулся, а вот Джим внутри мгновенно расслабился. Вот ты и ошибся, дружище. Знал бы ты, кому они служат на самом деле, никогда бы в маглолюбивости и желании поднять восстание против волшебников даже не подозревал бы. А чего они ждут? Понятно, чего они ждут. Вот это будет всем реакциям реакция. Причем все намного хуже, чем ты можешь себе представить. Тем временем продолжал нагнетать Гувер. Знал бы ты, сколько, оказывается, у Крэбба покровителей. Как только узнали, что он устроился к нам на работу, так проходу мне не дали. Ладно, Амбридж, тут можно найти разные обоснования. Но каким тут местом Тикнессы, главное, каким Фадж? Фадж, да, Фадж, фамилия Крэбба в хорошем списке тех, кому министерским работникам следует не только не чинить препон, но и всецело помогать. Пусть Фадж скоро уйдет, но пока из-за этого мне пришлось вести себя не как обычно, а разыгрывать перед недорослями какого-то клоуна, совсем дешевого клоуна. Видел бы ты, как тот же Крэб смотрел на наше помещение. Про расширение отдела и что это, всего лишь временно, ты им, конечно же, не сказал, как обычно, хотел пробить, оценить реакцию, ага, там без всякой легилименции можно было прочитать мысли. Я помогу с помещением, а вы мне за это ух сколько всего сделаете. Еще Хогвартс не окончил, а уже себя вторым Окли почувствовал. В общем, мне одного раза хватило, вести их теперь будет мой зам, а я начинаю прорабатывать пути вывоза семьи из Британии. Ты что? Куда ты собрался? Да куда угодно. В Китай, в Индию, в Африку, да хоть в Австралию. Кипятился Гувер. Хорошо, не волнуйся, я разберусь. Тебя это больше не будет волновать, ответственно это тебе заявляю. Джим не соврал. Выйдя из ресторана, Гувер действительно уже не волновался ни о свежеобнаруженных их слугах, ни об излишне образованных ни в тех, что надо областях новобранцах. Ведь невозможно беспокоиться о том, о чем даже не подозреваешь. Иногда от великолепной способности к анализу бывают и проблемы. Конечно, правка памяти своему другу может кому-то показаться, мягко говоря, не очень хорошим поступком, но, уж лучше аккуратно, я, чем как придется, какой-нибудь нюхлеролапый новичок из аббревиаторов или, не дай Мерлин, они, засыпая, успокоил свою совесть Смит. Ретроспектива 1. 1 ноября 1975 года. Трасса А-617 в районе Унсика. Ричард Артур Хилл, будущий 13-й барон Хасленд, ехал за рулем своего новенького Ягуара XJS домой. Дорога была хорошо освещенной, пустой и, к тому же, знакомой до последней выбоинки. Однако, несмотря на все это, мужчина вел машину аккуратно и заметно медленнее максимально разрешенных тут 70 миль. Причина тому дремала в соседнем кресле. Точнее, дремали, бросив влево взгляд, мысленно поправился Хилл. Выработанное жесткими тренировками во времена учебы в Итоне миновежливое внимание даже уголками губ не дрогнуло, но внутри у Ричарда все пело и растворялось в океане нежности. Ведь его милая Маргарет, которую он сейчас со всей осторожностью вез домой, сегодня, выйдя от врача, сообщила, что у них будет маленький.